Мы погрузились на корабль и пошли по морю до Астрахани. Здесь пришлось немного подождать. Боярин, напуганный нападением нагайцев, не захотел искушать судьбу и вытребовал у астраханского наместника десяток стрельцов для охраны. Дальше мы плыли вверх по Волге, когда был попутный ветер, поэтому путешествие наше затянулось. Пока плыли, рана на ноге зажила, и боярин совсем перестал прихрамывать. Со слугами своими сошел он в Москве на пристань ровно, походка важная, лицо загорелое, как вроде из отпуска вернулся, из той же Анталии. Бросил мне на прощание пренебрежительно: «Денег не даю, я через тебя ранен был, да животом в плену рисковал. Скажи спасибо, что в кандалы не заковал». Я ухмыльнулся: «Спасибо, боярин». Слуги его заулыбались злорадно. Видно, не забыли, как за трусость свою выпороты были. «Да и черт с тобой, боярин, невелика потеря, переживу как-нибудь». Я направился на постоялый двор к Никифору. С почтением встретил меня хозяин, узнал: «С возвращением тебя, гость дорогой, конь твой застоялся уже. Сейчас разомнется». Я расплатился с хозяином, денег додавал на месяц авансом, а получилось больше отсутствовал. Слуга вывел уже оседланного орлика. Я перебросил через круп коня переметную сумму, похлопал его по морде, дал сухарь. «Ну что, орлик, застоялся? Поехали домой. Дома куда как лучше, чем в Москве». Ехал не очень-то и торопясь, где рысью, а где и шагом. Денег едва хватило на постоялые дворы, да на еду, мне и овес орлику. Въехав во Владимир, я вздохнул счастливо. Вот и приехал. Где бы ни странствовал, как бы в чужих краях интересно не было, а дома лучше. Куда направиться? К себе, в новый дом, или сразу к наместнику? Ведь с его подачи я в Москву поехал, к Ивану Короткову, дьяку поместного приказа. Поеду-ка я к наместнику, доложусь. Демьян оказался дома, встретил приветливо, усадил. — Ну, лекарь, рассказывай, да поподробнее. Люблю я тебя слушать. Я начал с приезда в Москву, с вручения грамотки Демьяна, дьяку Короткову. Рассказал и о том, как при встрече с боярином его дворовая челядь пса цепного на меня спустила, и о злоключениях наших у казачьей крепости, и о том, как боярина из плена вызволяли. Дослушав до конца, Демьян оживленно потер руки. — Ну, хорошо, что все так славно закончилось. Надеюсь, боярин справедливо с тобой рассчитался. То был даже не вопрос. Боярин не допускал сомнений и, видимо, ожидал поток благодарностей за выгодного пациента. Перехватив мой взгляд, Демьян обескураженно притих. Хочешь услышать его последние слова? Я слово в слово передал ему то, что сказал мне на прощание Иван. — Неправда! — задохнулся от возмущения Демьян. — Видишь? Я только что с дороги, еще дома не был. Торопился тебя известить, как ты и наказывал. Можешь меня обыскать, едва ли ты найдешь у меня даже полушку. Ай-яй-яй, не узнаю у Ивана! — развел руками наместник, попытавшись возмутиться. Впрочем, на его сочувствие я не очень-то и рассчитывал. Людей, что ниже их, все господа одним аршином мерят. Позволяют им совесть так жить, их проблемы. Как в свое время сказал Бенджамин Франклин: «Если хочешь крепко спать, возьми с собой в постель чистую совесть». А моя совесть была спокойна. Я не оставил дьяка в болезни, несмотря на его козни, и довел лечение до конца, да и к его спасению руку приложил. Поеду к себе, устал с дороги, да и кушать хочется. Так что же ты молчишь? Я сейчас прислугу кликну, вмиг накормят, чай не обедняю. Прости, Демьян, я уж лучше к себе отправлюсь отдыхать. Ну, как знаешь, вольному воля. Как отдохнешь, приходи дня через три. Может, видения какие новые перескажешь? Непременно зайду. Я откланялся и ушел. Зато дома прислуга встретила меня восторженно. Хозяин вернулся. Стол накрыли быстро, скромный, правда. Никто же не ожидал сегодняшнего моего приезда. Да и запасы оскудели, поскольку деньги были на исходе. Я перекусил, выдал кухарке денег на провизию. Не след людей на тебя работающих в суровом теле держать. Отоспался, дом обошел, двор, и остался доволен. Все в порядке, чистота везде. За пару дней отдохнул, подумывая посетить Ксандра. Он всегда встречал меня приветливо, делился городскими новостями, подчас полезными для меня. Надо бы и схрон с золотом под камнем у реки проверить. Ну, впрочем, это не срочно, куда теперь спешить? О досадной развязке с лечением московского дьяка Короткова я старался не вспоминать. И тут на фоне полного благополучия случилось странное происшествие. Я наслаждался идиллией домашнего уюта, где было все для блаженства, и в то же время чего-то не хватало, чего-то очень важного, того, что повергало меня в необъяснимую грусть. Но чего? Я подошел к окну. По мостовой, стуча колесами по бревнам, проезжали воски, всадники, проходили люди в богатых одеждах и простолюдины. «Куда они все идут? Спешат?» — раздумывал я. И тут меня обожгла мысль, ясная и горькая. Их всех кто-то ждет, а меня? Вот чего нет в моем доме, смеха женщины, которая меня любит и ждет, ее горящих счастьем глаз. Только для этого есть смысл преодолевать препятствия, лишения и невзгоды, во имя нее совершать безумные подвиги. В памяти всплыло грустное лицо Варии, спадающие локоны, горячее дыхание. От нагрянувших воспоминаний перехватило дыхание. Неудержимая сила потянула на улицу. Я спустился вниз, прошел мимо молоденькой кухарки, кокетливо стрельнувшей глазками, распахнул двери, рванул ворот рубахи. Мне было душно. Заботливые слуги недавно вымели и помыли двор. Здесь было прохладно, и я полной грудью вдохнул чистый, дурманящий свежестью воздух. И в это время, бывает же такое в жизни, на мостовой раздался цокот копыт и стук колес подъезжающего к дому воска. Еще не зная, кто приехал, я рванулся к воротам и вышел на улицу. Это был возок Вари Матвеевой. Из воска выпорхнула Варя, покраснела, увидев меня. — Здравствуй, боярыня. — И тебе доброго дня, Юрий. Ты что же, имя мое забыл? — Ну как можно, помилуй Бог. — Что же, не заезжаешь? — Все дела. В Суздале был, потом в Москве, до Астрахани. Поверишь? В новом доме и месяца не прожил. Все в разъездах. Говорят, тебя поздравить можно. С чем же? Со сватовством? Или я ошибаюсь? Варвара вспыхнула. Правда? Как отец от тебя вернулся, так сразу и засватали. Разочаровал ты его? Да я уж понял. И то сказать, дома не было, угол снимал. Зато теперь дом есть. Хозяйки только в нем не хватает. Ну, чего мы во дворе стоим? Пойдем в дом, посмотришь. Варя стояла в нерешительности. Нет, Юра, я засватана, и не могу в дом чужого мужчины заходить одна. Что люди скажут? Экая ты стала. Помнится, ты раньше смелее была, потому как любила тебя, а ты на меня внимания не обращал.